Глава 23. Проститутки, весьма разобиженные, поспешили ретироваться. Выполз Вовочка. В жутких трусах-парашютах с безобразным, болтающимся на уровне паха животом, покрытым венозной паутиной. Взлохмаченный, небритый, с землистым лицом и налитыми кровью, заплывшими, гноящимися глазами. В натуре зомби. «Ну, как дела, Казанова?» «Все тип-топ, Сашок!» Несмотря на бодрый ответ, Вовочка был крайне подавлен. Будто не он насиловал всю ночь двух молоденьких симпатичных шлюшек, а они его. Впрочем, я знал, в чем причина этого утреннего недомогания. «На, похмелись!» Я плеснул в коньячный бокал немного водки. Его сотрясал такой зверский колотун, будто ему в задницу вставили 220 вольт, да так и оставили для профилактики. «Ой, спасибо!» Он дрожащими руками ухватил бокал и выпил, мучительно постукивая стеклом о зубы или зубами о стекло. Едва не отрыгнул выпитое, корчась в ужасных судорогах. Боролся, а водка по-прежнему стояла у горла. Спас вчерашний подсохший бутерброд. Когда водка, наконец, провалилась в глубины желудка и сознания, ломка почти сразу прошла. Вовочка воодушевленно крякнул и удивленно меня спросил. «А ты?» «Еще чего, я не похмеляюсь». Несколько лет назад, после одной новогодней истории в Египте, я дал себе слово больше никогда в жизни не похмеляться. И с тех пор стоически держался, как бы иной раз не хотелось поправить здоровье. Однако сегодня мне было почему-то все похрено. Хотелось забыться, отгородиться ото всех проблем и неприятностей, мысли о которых само собой лезли в голову. Да и башка трещала, как спелый арбуз. «А, была не была». Я нацедил себе на донышко коньяка и мелкими глоточками выпил. Закусил лимончиком. «Ну вот это другое дело!» — обрадовался Вовочка. Он по-домашнему плюхнулся на диван и потянулся за моими сигаретами. «Простыня!» — предупредил я. «Уй, ёксель-моксель, извини!» Вовочка поспешил расправить под собой импровизированный чехол. Я позвонил домработнице, которая вела все мое хозяйство, готовила еду, стирала одежду и убиралась в комнатах, и попросил ее сегодня не приходить. И вообще, я потом позвоню и скажу, когда прийти. Она разволновалась, не хотят ли ее уволить, но я поспешил ее успокоить. Часов до трех мы накачивались водкой и коньяком. Слушали музыку, смотрели на DVD последние голливудские блокбастеры. Случайно зашел разговор об интересных путешествиях, и я рассказал Вовочке о своей мечте – пожить на необитаемом острове. «Одному, наверное, скучно будет», – пожал плечами мой собутыльник. «Не с кем выпить». «Да я не пить туда еду», – возмутился я. «У тебя одно на уме, алкаш чертов. Ну, хочешь, я тебя с собой возьму?» «Не-а. Че я там забыл? Мне и здесь хорошо. Ты лучше тёлку какую-нибудь возьми». И тут я вспомнил о Вере. О, идея. Я схватил сотовый телефон и набрал номер Вериного офиса. Трубку взяла она. Привет. Здравствуйте. Вы по поводу поездки? Вера была официально холодна. Нет, я по личному вопросу. У тебя есть для меня минуточка? Она замялась. Ну, разве что минуточка. Я напряженно подбирал слова. Я хотел еще раз у тебя узнать, полетишь ли ты со мной на Гавайи? Ну, я же уже сказала. Она была со мной почти резкой. Разговор не клеился. Я обиделся, уже готов был сухо попрощаться. Она, видимо, почувствовала перемену в моем настроении и сбавила тон. «Подожди секундочку». Перешла на «ты». Уже неплохо. Через 5 минут она вновь взяла трубку. «Извини, тут миллион дел». «Слушай, приезжай ко мне прямо сейчас, вдруг предложил я. «А, посидим, отдохнем, выпьем». «Чего, не с кем выпить?» съязвила она. Я понял, что она разгадала по голосу мое не совсем адекватное состояние. «Нет, при чем здесь это? Просто я очень хочу тебя увидеть». Она тяжело замолчала. «Подожди, пожалуйста». Ее опять что-то отвлекло. «Послушай, на самом деле у меня работа». Вернулась она на связь. «Меня не отпустят. Перезвони мне завтра. Кстати, на следующей неделе надо будет уже платить за поездку». «С оплатой нет проблем». Я сунул в рот сигарету, а Вовочка услужливо щелкнул зажигалкой. Я пыхнул густым табачным дымом. «Вера, я действительно должен прямо сейчас тебя увидеть. Это вопрос жизни и смерти. Поверь, все будет здорово. Тебе нечего опасаться, если это тебя волнует». Мы разговаривали очень долго. Я просил, умолял, шутил, обещал, намекал, объяснялся в чувствах, что-то выдумывал и даже декламировал стихи. «Остапа понесло!» — ухмыльнулся Вовочка, под шумок опрокидывая одну за другой рюмашки с водкой. «Ладно, попробуй у шефа отпроситься». Вдруг сказала Вера. «Ес!» Я сделал соответствующий жест рукой. Я прождал не меньше получаса. Уже хотел отключиться, вдруг трубка зашуршала, и знакомый мне грудной голос устало сказал. «Он разрешил уйти пораньше, только мне надо прежде кое-что доделать». До приезда Веры было достаточно времени, и я решил разыграть маленькую комедию. Мы с Вовочкой быстро собрались и вышли на улицу. Сначала заскочили в парикмахерскую, где моего друга коротко и модно постригли, а-ля член организованной преступной группировки. Потом 5 минут на такси, и мы уже были в модном магазине одежды для толстяков. Я одел Вовочку с ног до головы. Джинсы, вельветовая рубашка, классная кожаная куртка, крутые ботинки, не говоря уже о всяких мелочах. Целую штуку зеленых на все про все угрохал. Старые Вовочкины вещи я попросил продавца выкинуть, и он брезгливо сложил их в пластиковый мешок и куда-то унес. В подземном переходе я приобрел у нагловатого подростка с серьгой в ухе толстую золотую цепь и швейцарские часы Rolex. За все отдал $20. «Это чего? Настоящие?» Новоиспеченный Дэнди изумленно примерял сверкающие побрякушки. «Дурак, что ли? Настоящие роликсы 1010 тянут. Конечно, подделка. Зато какая!» Теперь Вовочка был упакован по полной программе и со своей перекошенной рожей и огромными кулачищами напоминал то ли не вылезающего из разборок криминального бычару, то ли бывшего бойца спецназа, нанявшегося на работу в солидную охранную фирму. «Будешь моим телохранителем», — сказал я Вовочке. «Это как?» «Я дам тебе свой парабеллум. Будем отстреливаться». И я подробно объяснил Вовочке, что ему надо делать. Вера подъехала в условленное место на частнике. Я помог ей выйти из машины и щедро расплатился с водителем. Потом познакомил с Вовочкой. Это один из моих телохранителей. Вовочка постарался всем своим лицом подтвердить мои слова. Сузил глаза, грозно напряг скулы. Потом стал сосредоточенно оглядываться по сторонам. Наверное, насмотрелся боевиков по телевизору. Секунды позже он властным жестом оттолкнул в сторону нерасторопного пешехода. Тот испугался и припустил. Обновка сработала. Вера поверила. Вскоре мы были у меня дома. Сидели за огромным круглым столом, накрытым розовой скатертью. А Вовочка в переднике моей домохозяйки с белоснежной салфеткой на руке подавал нам эксклюзивные блюда на фарфоровых тарелках, которые часом раньше я заказал с доставкой в ближайшем ресторане, и неуклюже подливал напитки. По комнате сонно плавали медовые звуки скрипок. Вера с удовольствием поглощала утку по-пекински, маленькими глотками отпивала сливовое вино, молча слушала меня и все время настороженно косилась на Вовочку. Тот же с упоением играл отведенную ему роль. Когда Вера отошла в туалет, я плеснул другу водки. Он стремительно выпил, довольно крякнул и поблагодарил. «Нельзя ли от него избавиться?» – шепотом спросила Вера, когда Вовочка отвернулся. «Мне страшно». «Извини, но это невозможно», – я развел руками. «Впрочем, Вова, спасибо, теперь мы справимся сами, можешь идти отдыхать». Вовочка отложил тарелки, глупо поклонился и удалился в комнату прислуги. «На самом деле какой-то он странный». Вера проводила Вовочку хватким взглядом. «Будто бродягу с иголочки одели». «Может быть и так, но ты еще не видела его в деле». «Надеюсь, не увижу». Стемнело. «Как тебе моя берлога?» – спросил я Веру, налегая на коньяк. «У тебя великолепные апартаменты, о таких можно только мечтать». «Ты еще не видала спальни?» «Ах, ну понятно. Кто о чем?» «Прости». «Ты прям какой-то озабоченный». «Не озабоченный мужчина, импотент», – парировал я. «Да и как можно тобой не озаботиться?» Ей понравилась моя игра слов. «Так что ты там мне по телефону говорил?» Вера с удовольствием потягивала приготовленный мною коктейль. «Что я говорил, что хочу тебя видеть?» «Только видеть? Или еще что-то?» Я внимательно посмотрел на Веру. На ее губах играла странная улыбка. «Нет, не только. Я хочу тебя. С тех пор, как я впервые тебя увидел, я не могу ни о чем другом думать», — признался я. «Ты мне уже снишься. Я бы все отдал за одну ночь с тобой». Вера усмехнулась. «Ну, это ты, конечно, махнул все отдать. Я столько не стою». «Неправда. Ты стоишь значительно больше». Я придвинул к ней свой стул и обнял за талию. Она не оттолкнула меня. Я осмелел и поцеловал ее в губы. Она ответила на мой порыв. Некоторое время мы жарко целовались. Моя рука прошлась по ее груди, споткнувшись о вздутый сосок, пробежала по упругому животу и скользнула вниз в заманчивую тесноту. Вера судорожно вздохнула, сжала колени и качнулась в сторону. «Можно коктейль допить?» Меня словно ударило током. Ведь это прозвучало как согласие. Я был на вершине счастья. Теперь меня трясло от предвкушения близости с ней. «Пойдем. Где тут твоя хваленая спальня?» Вера поднялась. Она была уже достаточно пьяна, сказался мой хитрый коктейль. Я с готовностью вскочил и бросился показывать дорогу. «Вот так всегда», — шутливо пожаловалась она. «Не успеешь даже задуматься о чем-нибудь высоком, как сразу надо ножки раздвигать. Эх, не хватает романтизму». «Тебя никто не заставляет этого делать?» Я обиженно остановился. «Все должно быть взаимно». «Расслабься». Вера потянула меня дальше по коридору. «Все хорошо». Мы долго плескались в джакузи. Голая Вера была столь желанна, что я едва не терял сознание, целуя ее губы, шею, груди, лаская руками все ее тело и пальчиками аккуратное заповедное местечко. Несколько раз она порывалась ответить мне такой же нежностью, а она оказалась опытной и действовала весьма изощренно. Но я, возбужденный до крайности, сторонился ее ласк, опасаясь преждевременного исхода. Она не была фотомоделью. В ее фигуре были недостатки, но ее необъяснимая сексуальность просто нокаутировала меня. Несколько часов я находился в каком-то наркотическом забытии, приправленном еще и добрым коньяком, а когда опомнился, все уже было кончено. Мы находились в спальной комнате, на кровати. Вся постель была всклокочена, кругом валялись запечатанные презервативы, которые я в спешке рассыпал. Я включил успокаивающую музыку, зажег свечи, собрал презервативы и сунул их в коробку. Довольно долго мы разговаривали. Она рассказывала о себе, о работе, о своем боссе, мозгоправе. Сама она из Владивостока, приехала девчонкой в Москву покорять, так сказать, олимп славы. Устроил ее на эту работу один продвинутый родственник. Сам мозгоправ, владелец и директор турагентства, умный и кристально честный человек, очень талантливый предприниматель. По итогам прошлого года их фирма была награждена престижной государственной премией. Что-то в ее рассказе показалось мне не совсем правдоподобным, но я не стал выяснять. Вскоре Вера первая проявила инициативу. Она была совсем не против повторить. «Подожди, пожалуйста, я сейчас приду», — сказал я. Я с трудом поднялся и натянул трусы. «Ты куда?» «Пойду Вовочке кое-что поручу». «Свечку, что ли, подержать?» «Нет», — я улыбнулся шутке. «Нужно, чтобы он сделал один срочный звонок». Был час ночи. Вовочка в комнате для прислуги смотрел музыкальное шоу. Он был вне себя от обиды. Ему так хотелось выпить, а я запер все бутылки в бар. Еще друг называется. Боже, я про него совсем забыл. Я выдал своему телохранителю целый пузырь водки, и он тут же успокоился. Потом в столовой я приготовил Вере еще один волшебный коктейль. Себе плеснул коньяка и вернулся в спальню. Наступило утро, а мы еще бодрствовали. Вера в конце концов утомилась от моих бесконечных притязаний и стала постепенно забываться сном. «Так ты едешь со мной на необитаемый остров?» – спросил я требовательно. «Еду, еду», – отозвалась она сквозь снегу сладкой дремоты. «Отвечаешь за базар?» «Отвечаю, отвечаю. Дай поспать».